Мог-Ур выпрямился, насколько позволяла ему больная нога, и, стараясь не опираться на посох, удалился. В этот миг в нем воплотилось все достоинство древнего клана. «Брут!» — молодой охотник повернулся на оклик. Женщины клана в спешке готовили завтрак. Бран сообщил, что сразу после еды они тронутся в дорогу. Мужчины пользовались последней возможностью перемолвиться словом с охотниками из других кланов. Предстояла семилетняя разлука, и они знали, не всем приведется дожить до следующей встречи. С восхищением припоминали они минувшие состязания и обряды, оживляя в памяти захватывающие подробности. «Ты превосходно показал себя в состязаниях, Брут. Не сомневаюсь, к следующему сходбищу ты будешь вождем. Возможно, на следующем сходбище первым станет ваш клан», — раздувшись от гордости, ответил Брут. «Но на этот раз удача сопутствовала нам». «Да, вы избранники удачи. Ваш клан — самый почитаемый клан. Ваш Мог-Ур — самый могущественный Мог-Ур. Даже целительница у вас самая лучшая. Повезло клану, в котором есть такая целительница, как Эйла. Далеко не всякая отваживалась бы приблизиться к разъяренному зверю, чтобы спасти раненого охотника». Брут, нахмурившись, отошел от своего собеседника. Заметив вдалеке Вурда, он поспешил ему навстречу. «Вурд!» — воскликнул Брут, сделав приветственный жест. «Ты отлично показал себя в состязаниях. Я был рад, что для медвежьего ритуала избрали тебя, а не Нуза. Нуз — отважный охотник, но он уступает тебе. Однако ты, Брут, по праву был назван первым. Ваш клан заслужил самое почетное место. Даже ваша целительница отличилась, хотя поначалу она не слишком пришлась мне по душе. Тебе повезло. Когда ты станешь вождем, рядом будет хорошая целительница. Надеюсь, только она прекратит расти. Сказать по правде, я не привык смотреть на женщину снизу вверх». «Да, эта женщина чересчур высока», — неохотно откликнулся Брут. «Но это пустяки. Важно то, что она знает свое дело, так ведь?» Брут едва заметно кивнул и, не желая больше поддерживать разговор, пошел прочь. «Эйла, Эйла, как меня постылила эта Эйла!» — с досадой твердил он про себя, пересекая поляну перед пещерой. «Брут, я как раз хотел поговорить с тобой», — остановил его вождь одного из кланов. «Ты знаешь, у женщины моего клана есть дочь, страдающая тем же увечьем, что и сын вашей целительницы. Со временем она будет для него самой подходящей женщиной. Я уже говорил с Браном, и он дал согласие принять ее, когда она вырастет. Но он посоветовал мне узнать твое мнение. Ведь когда девочка достигнет зрелости, вождем клана будешь ты. Мать обещает, что вырастет ее достойной женщиной, которой не стыдно будет войти в лучший клан и соединиться с сыном лучшей целительницы. Что ты на это скажешь, Брут?» «Мне все равно», — отрезал Брут. В другое время он не преминул бы воспротивиться, но все эти разговоры об Эйле и так ему надоели, что он больше слышать не хотел этого имени. «Кстати, Брут, ты отлично выступил в забеге с копьями», — заявил вождь клана Оды. Брут не увидел этого, так как уже повернулся к нему спиной. Гордой походкой он прошествовал к пещере. Около самого входа сидели две женщины и о чем-то оживленно судачили. Брут знал, что ему следует отвести взгляд, но не двинул головой, сделав вид, что не замечает женщин. «Поначалу я не поверила, что она женщина клана. А уж когда я увидела ее ребенка, она подошла к клетке Урсуса без всякого страха, словно жила в клане хозяев. Я бы ни за что не осмелилась. Я говорила с ней. Она приветлива и разумна. По-моему, она отличается от нас только по виду. Вот только вряд ли она найдет когда-нибудь мужчину. Уж слишком она высока, да и лицом не вышла. Какой мужчина захочет глядеть на свою жену снизу вверх, даже если она искусная целительница и окружена почетом? Одна женщина говорила мне, что в их клане не прочь принять Эйлу. Но они хотят все как следует обсудить. Если кто-нибудь из охотников даст согласие взять ее, они пришлют за ней гонца. Да, но клан Эйлы живет теперь в другой пещере. Говорят, она сама нашла эту пещеру еще когда была маленькой девочкой. Это где-то неподалеку от моря. Там много проторенных троп. Опытный гонец без труда сумеет их найти. Брут, стиснув зубы, прошел мимо. Как бы ему хотелось надавать тумаков этим бездельницам, у которых только и забот, что болтать. Но они не принадлежали к его клану. Мужчина имел право задать взбучку любой женщине, но все же сделать это без ведома вождя ее клана считалось нарушением приличий. Конечно, если проступок женщины был серьезен, никто не думал о вежливости. Но хотя сплетницы и выбили Бруда из себя, остальные могли не понять, в чем их вина. Войдя в пещеру, Бруд сразу увидел Норга. «Наша целительница утверждает, ей не сравнится в искусстве с Эйлой», — говорил вождь клана хозяев. «Не зря Иза считает ее своей преемницей», — ответил Бран. «Она передала ей все, что знает сама». «Уж кто-кто, а Иза способна обучить хорошую целительницу. Жаль, что ее нет с вами». «Да, Иза больна, и это одна из причин, по которой я тороплюсь домой. Нам предстоит долгий путь. Вы очень гостеприимны, Норк, но дом есть дом. Нынешнее сходбище было одним из лучших. Оно запомнится людям надолго», — заявил Бран. В бешенстве сжав кулаки, Брут отвернулся как раз в тот момент, когда Норк принялся восхвалять отвагу и силу сына женщины Брана. «Эйла, Эйла, Эйла!» Все словно с ума посходили. Можно подумать, это сходбище участвовали ради Эйлы. Но разве ее первые избрали для участия в медвежьем ритуале? Разве она вспрыгнула на загривок к грозному зверю? Нет, она стояла в стороне, в полной безопасности. Все твердят, она спасла жизнь охотнику, но что из этого? Скорее всего, он никогда не сможет ходить. На нее противно смотреть, тощая, высоченная, плосколицая, да еще и произвела на свет увечного выродка. Люди не знают, как она дерзка и своевольна дома. Как назло, на глаза ему попала Сейла, которая несла несколько свертков. Она споткнулась под ненавидящим взглядом Бруда. «Чем я опять провинилась?» — в смятении спрашивала она себя. Во время сходбища Бруд, казалось, перестал ее замечать. Бруд был сильным мужчиной с крепкими кулаками, но вред, который он мог причинить Эйле, далеко не исчерпывался побоями. Сын женщины-вождя, он давно уже готовился стать вождем. И сейчас, наблюдая за смутившейся Эйлой, он предвкушал будущую месть. С завтраком было покончено. Женщины проворно уложили посуду. Всем, как и Брану, не терпелось поскорее отправиться в дорогу. Эйла попрощалась с другими целительницами, с женщиной Норга, со всеми, с кем успела познакомиться на сходбище. Привязав ребенка себе на спину, она заняла место впереди женщин своего клана. Вождь дал сигнал к отправлению, и они двинулись. Не доходя до поворота, клан остановился. Все бросили прощальный взгляд на пещеру хозяев. Люди Норга глядели им вслед. «Да пребудет с вами Урсус!» — сделал знак Норг. Бран кивнул, повернулся и зашагал вперед. «Пройдет 7 лет, — думал он, — прежде чем они опять увидят Норга и людей его клана. А может, эта встреча была для него последней. Только духу великого пещерного медведя известно, что ждет впереди». Как и предполагал Бран, обратный путь давался Крэбу с трудом. Его уже небо одушевляло радостное ожидание. Напротив, силы старого шамана подтачивали грустные размышления о тайне, открывшейся ему во время священного обряда. Бран наблюдал за ним с возрастающей тревогой. Он понимал, великий Могур страдает не только от телесной слабости, но и от упадка духа. Крэб еле волочил ноги. Он не поспевал за остальными, и множество раз Брану приходилось останавливать клан и посылать за старым шаманом кого-нибудь из молодых и сильных охотников. А вождю не терпелось оказаться в родной пещере, но все же он замедлял свой шаг, подлаживаясь под Крэба. Могур, казалось, утратил интерес к чему бы то ни было. Несколько вечерних обрядов, устроенных по настоянию Брана, он провел неохотно и вяло. Жесты его были до странности небрежны и безучастны, словно дух великого мага витал где-то далеко. Бран заметил также, что Крэп и Эйла держатся друг от друга в отдалении. Эйла казалась понурой, и походка ее утратила живость, хотя молодой женщине было не занимать сил. «Между этими двумя что-то произошло», — догадался вождь. С самого утра люди брели через высокие поблекшие травы. Оглянувшись назад, Бран опять не увидел Крэба. Он уже собирался отдать приказ одному из охотников, но передумал и повернулся к Эйле. «Ступай, приведи Могура», — распорядился он. Приказ вождя удивил Эйлу, но она покорно кивнула, передала ребенка Убе и поспешила назад по увядшей траве, примятой множеством ног. Но этот раз Крэб отстал особенно сильно. Он медленно ковылял, тяжело опираясь на свой посох. Видно было, что каждый шаг дается ему с болью. После того, как он отверг страстный порыв, терзаемый раскаянием Эйлы, Она не знала, как с ним держаться. Она видела, что искореженные суставы заставляют его страдать, но он наотрез отказывался от всех ее снадобий. Эйла вся извелась, глядя на него, но настаивать не осмеливалась. Увидев ее, Крэп остановился. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он. «Бран велел мне привести тебя». Крэп что-то пробурчал себе под нос и вновь побрел вперед. Эйла плелась следом. Наконец, не в силах вынести мучений Крэба, она обогнала его и опустилась на землю у его ног. Крэбу поневоле пришлось остановиться, но прежде чем коснуться плеча молодой женщины, он долго смотрел на ее склоненную голову. «Эта женщина хочет знать, чем она прогневила Мугура». «Ничем, Эйла. Тогда позволь, я помогу тебе». «Раньше ты никогда не отказывался». Эйла осеклась и опять перешла на ритуальные жесты. «Эта женщина умеет исцелять недуги. Ее печалит, что Мог-Ур не принимает ее помощи. О, Крэп, позволь мне облегчить твою боль». Вновь сорвалась она на повседневный язык. «Я так люблю тебя. Для меня ты все равно, что мужчина моей матери. Ты всегда заботился обо мне, заступался за меня. Тебе я обязана жизнью. Не знаю, почему ты меня разлюбил, но я люблю тебя по-прежнему». И слезы, горькие, отчаянные слезы, хлынули у нее из глаз. «Почему стоит только ей решить, что я не люблю ее? Из глаз ее течет вода», — подумал Мокур, и сердце его сжалось. «Почему я не могу вынести этого и готов сделать все, лишь бы ее утешить? Неужели у всех других такие слабые глаза? Она права. Раньше я позволял ей лечить себя, и нет причин отказываться от ее помощи сейчас». «Да, она не женщина клана. Она родилась среди других и принадлежит им до ныне, хотя сама она, да и все прочие, полагают иначе. Но она в самом деле целительница. Ей не дано стать истинной преемницей Изы, но чары исцеления подвластны ей. Она делала все, что в ее силах, чтобы стать женщиной клана. Я видел, ей приходилось тяжело, но я не ведаю, как тяжело ей было на самом деле». Не впервые вода застилает ей глаза. Но сколько раз она сдерживалась, сколько раз таила свое горе. Лишь когда ей кажется, что я не люблю ее, она не в силах сдержаться. Ей слишком горько. Если бы я решил, что она разлюбила меня, мне тоже было бы горько. Почему я так привязался к рожденной среди других? Крэп пытался увидеть в ней представительницу далекого и непонятного племени. Но перед ним была Эйла. Дитя, выросшее у его очага. «Поспеши, Мэйла, Бран ждет нас. Вытри глаза и на стоянке сделай мне отвар из коры ивы, целительница». Эйла просияла сквозь слезы, поднялась и подошла к нему. Крэп, поколебавшись, оперся на ее руку. Увидев их, Бран сразу понял, что дело пошло на лад. Он немного ускорил шаг, хотя клан все еще передвигался медленнее, чем хотелось бы вождю. Старый шаман по-прежнему казался сумрачным, но все же он немного воспрял духом и старался не слишком задерживать соплеменников. Да, между этими двумя, несомненно, что-то случилось, но теперь, похоже, у них мир, думал Бран, и все благодаря тому, что он догадался послать Эйлу за Могуром. Теперь Крэп принимал помощь и заботы Эйлы, но преграда, возникшая между ними, так и не исчезла. Он помнил, что Эйле не дано разделить печальную участь клана и не мог преодолеть отчужденности. Казалось, прежняя теплота и доверительность их отношений утрачены безвозвратно. Дни стояли по-летнему жаркие, однако ночи становились все прохладнее. Увидев на западе контуры заснеженных вершин, утомленные путники приободрились. Расстояние, отделяющее их от дома, убывало слишком медленно, хотя они не давали себе отдыха. День за днем они шли на запад, а горная гряда на юге полуострова все еще виднелась далеко впереди. Но так или иначе, они приближались к родным краям. Сверкающие хребты вырисовывались все более отчетливо, и уже можно было различить голубоватые расщелины ледников и темно-красные отложения горных пород. Люди двигались без остановок. Лишь под покровом темноты они разбили лагерь в степях. С первыми проблесками солнца все снова были на ногах. Иссохшие степи постепенно сменились зелеными лугами и перелесками. Заметив травоядного носорога, который важно прошествовал мимо, не удостоив людей взгляда, путники поняли, что дом близко. Нетерпение гнало их вперед по тропе, петляющей у подножия холма. Наконец, обогнув знакомый хребет, они увидели свою пещеру. Сердца у всех заколотились быстрее. Клан вернулся домой. Аба и Зук поспешили к ним навстречу. Сияя от радости, Аба приветствовала свою дочь и ее мужчину, обняла старших детей и взяла на руки маленького Груба. Зук кивнул Эйли и устремился сначала к Гроду и Уке, потом к Оври и Гуву. «А где Дорф?» — спросила Ика. «Он отправился в мир духов», — ответил Зук. «Глаза его потухли, и он уже не мог различить наших жестов, когда мы пытались с ним разговаривать. Тогда он стал тосковать. Думаю, когда духи позвали его, он отправился с ними охотно. Мы предали его земле и пометили это место, чтобы Могур совершил над ним погребальный обряд». Эйла в тревоге озиралась по сторонам. «Где же Иза?» — спросила она. «Иза очень больна», — Эйла ответила Аба. «С тех пор, как на небе народилась новая луна, она не встает». «Иза?» «Нет, нет», — Эйла бросилась в пещеру. Добежав до очага Крэба, она сбросила свою поклажу и склонилась над Изой, лежавшей на меховой подстилке под грудой шкур. «Иза, Иза!» — окликнула она сквозь слезы. Старая целительница открыла глаза. «Эйла!» — произнесла она осипшим, едва слышным голосом. «Духи милостивы ко мне!» — через силу сообщила она жестами. «Я дождалась вас!» И она протянула к Эйле исхудалые руки. Эйла обняла ее, прижав к себе уставшее тело. От Изы остались лишь кости, обтянутые сухой морщинистой кожей. Волосы ее посидели, глаза и щеки ввалились. Женщина, которой недавно исполнилось 26 лет, казалась глубокой старухой. «Зачем только я пошла на великое сходбище?» — со слезами на глазах твердила Эйла. «Я должна была остаться здесь и заботиться о тебе. Я ведь знала, что ты тяжело больна. Как я могла тебя покинуть?» «Не терзайся понапрасну», — Эйла остановила ее Иза. «Тебе ни к чему винить себя. Расставаясь с вами, я знала, что скоро умру. Мне ничем нельзя было помочь, даже если бы ты осталась. Мне уже никто не поможет. Я только хотела увидеть всех вас еще раз, прежде чем отправиться в мир духов. Нет-нет, ты не умрешь. Я не дам тебе умереть, я тебя вылечу. Ты еще долго не уйдешь в мир духов», — горячо возразила Эйла. «Эйла, Эйла, ни одна целительница, даже если она владеет могучими чарами, не способна победить смерть». Волнение вызвало у Изы бурный приступ кашля. Эйла бережно приподняла больную и поддерживала ее, пока кашель не затих. Затем она свернула свою меховую подстилку, подложила Изе под спину, чтобы той было легче дышать, и принялась осматривать снадобье, стоявшее у изголовья. «Я не вижу девисила. Почему ты не пьешь его отвар?» «Девя сил у меня весь вышел», — Эйла слабо откликнулась Иза. Кашель лишил ее последних сил. «Отвара мне требовалось много, а выйти и пополнить свой запас я не могла. Ава пыталась накопать для меня девя сила, но вместо него принесла корни подсолнечника». «Побегу за девя силом», — сказала Эйла и устремилась к выходу. Навстречу ей попались Крэб и Уба с Дарком на руках. «Иза больна, у нее не осталось даже девисила», — с горечью сообщила Эйла. «Пойду наберу немного. В нашем очаге нет огня, Уба. Зачем только я отправилась на великое сходбище? Нельзя было покидать Изу». Слезы прочертили серые полосы на припудренных дорожной пылью щеках Эйлы, но она не замечала этого. Не теряя времени, она побежала вниз по склону, а Крэп и Уба поспешили к своему очагу. Эйла вброд переправилась через ручей и оказалась на лугу, где рос девисил. Опустившись на землю, она руками принялась выкапывать из земли целебные корни. На обратном пути она вымыла руки в ручье и заторопилась домой. Уба уже развела огонь, но вода, которую она поставила кипятиться, была едва теплой. Крэб, стоя над Изой, совершал исполненные магического смысла движения. С прежней страстью и истовостью он умолял всех известных ему духов-защитников укрепить дух Изы и не забирать ее так скоро. Уба устроила Дарка на меховой подстилке. Малыш уже начал ползать и теперь, встав на четвереньки, направился прямиком к матери, которая крошила на мелкие кусочки корни девисила. Он вскарабкался к ней на колени и потянулся губами к соску. Но Эйла опустила его на землю. Сейчас ей было не до сына. Не обращая внимания на его обиженный рев, она положила корни в воду и добавила в сосуд несколько раскаленных камней, чтобы вода закипела быстрее. «Дайте мне Дарка», — попросила Иза. «Я хочу посмотреть на него поближе. Он так вырос». Уба подхватила ребенка и отнесла его к Изе. Та усадила Дарка на колени и принялась покачивать. Но мальчику вовсе не хотелось сидеть на руках у незнакомой старухи, и он принялся вырываться. «Он силен и здоров», — довольно заметила Иза. «И голову держит без всякого труда. Представляешь, у него уже есть женщина», — с гордостью сообщила Уба. «Пока это маленькая девочка. Но когда она вырастет, ее отдадут Дарку». «Ничего не понимаю. Какая девочка? Дарк совсем мал, к тому же он увечный. Неужели кому-то захотелось отдать за него дочь?» «На сходбище мы познакомились с женщиной из другого клана. Ее дочь тоже увечная. Она очень похожа на Дарка. По крайней мере, голова у нее точь-в-точь такая же. В первый день эта женщина сама подошла к нам и спросила, не согласится ли Эйла, чтобы Дарк и ее дочь соединились», — пояснила Уба. «О, да, мать девочки! Очень переживала, что дочь ее никогда не найдет себе мужчину. Бран и вождь клана Оды обо всем договорились. Скорее всего, после следующего сходбища девочка переселится в наш клан, даже если к тому времени она не достигнет женской зрелости. Эбра сказала, девочка может жить с ней до тех пор, пока они с Дарком не вырастут». Ода была счастлива, особенно после того, как Эйли позволили приготовить священный напиток. «Значит, Мог-Уры все же признали Эйлу целительницей и моей преемницей. Я так боялась, что они отвергнут ее», — сказала Иза и бессильно отпустила руки. Разговор утомил больную, и все же в окружении близких она чувствовала себя более бодрой, если не телом, то духом. Немного отдохнув, она спросила, «Как зовут девочку, предназначенную для Дарка?» «Ура», — ответила Уба. «Хорошее имя. Звучит приятно». Немного отдохнув, Иза задала давно волновавший ее вопрос. «А Эйла? На Великом Сходбище не нашлось мужчины для нее? Тот клан, где живут родственники Зуга, не прочь ее взять. Сначала они отказались наотрез, но после того, как Эйлу признали целительницей, решили подумать. Только времени уже не оставалось, мы торопились в дорогу. Может, Эйлу они и возьмут, но не думаю, что они захотят принять Дарка». Иза кивнула и утомленно закрыла глаза. Эйла меж тем резала мясо, чтобы приготовить для матери бульон, то и дело нетерпеливо заглядывая в сосуд с отваром для корней. Однако снадобье все еще не приобрело нужного цвета и запаха. Дарк жалобно хныча подполз к Эйле, но она опять отказалась взять его на руки. «Дай его мне», — Уба сделал знак Крэб. Оказавшись на коленях Крэба, мальчик затих, занявшись бородой старого шамана. Но скоро эта забава ему наскучила. Он вырвался из рук Крэба и снова двинулся к матери. Ребенок устал и проголодался, но Эйла, хлопотавшая у огня, казалось, не замечала, что он с плачем теребит ее за ногу. Крэб, опираясь на посох, поднялся, потом отбросил палку и сделал Убе знак подать ему Дарка. С трудом ковыляя без своей опоры, он направился к очагу Бруда и протянул ребенка Оге. «Мальчик голоден, а Эйли сейчас не до него, она готовит снадобье для Изы. Ты не покормишь его, Ога?» Молодая женщина кивнула, немедленно взяла ребенка на руки и дала ему грудь. Брут злобно сверкнул глазами, но угрюмый взгляд, который метнул на него Мог-Ур, заставил его сдержаться. Неизбывная ненависть Бруда к Эйли не распространялась на человека, который заботился и защищал ее с измальства. Брут слишком трепетал перед Мог-Уром, чтобы ненавидеть его. Однако еще в детстве он обнаружил, что священный муж, всеми помыслами устремленный в мир духов, редко вмешивается в житейские дела клана. Ни разу он не отчитал Бруда, не потребовал, чтобы тот оставил Эйлу в покое. Однако Брут не имел ни малейшего желания вступать со старым шаманом в открытое столкновение. Вернувшись к своему очагу, Крэб принялся перебирать сваленные в кучу вещи в поисках сосуда с медвежьим жиром, причитавшийся их клану долей топленого сала зверя, умерщвленного во время ритуала. Уба поспешила на помощь шаману. Отыскав сосуд, Крэб отправился в свое святилище. Он знал, надежды нет, и все же хотел применить все подвластные ему чары, чтобы сохранить жизнь Изы. Отвар, наконец, был готов. Эйла переливала его из чашки в чашку, чтобы поскорее остудить. Она уже напоила Изу бульоном, бережно поддерживая ее голову, точь в точь, как поила Иза, изнуренную голодом и раной, пятилетнюю девочку. Это немного оживило больную. С тех пор, как Иза слегла, она почти не ела. Да и раньше зачастую не прикасалась к пище, которую ей приносили. Для Изы минувшее лето оказалось долгим и тоскливым. Никого не беспокоило, поела она или нет, и она забывала о необходимости подкреплять свои силы. Старики, оставшиеся в пещере, замечали, что она тает на глазах, но не знали, как помочь ей. Когда для Дорва наступили последние дни, долг целительницы заставил Изу подняться. Но старейшина клана угас быстро, и все искусство Изы могло лишь немного облегчить его предсмертные страдания. Смерть Дорва повергла всех остальных в уныние. Каждый вспомнил о том, что недалек тот день, когда и ему придется оставить этот мир. Со времени землетрясения смерть впервые посетила их клан. Эйла, устроившись у изголовья Изы, дула в чашку с отваром, беспрестанно пробуя, не остыл ли он. Уход за больной поглотил все ее внимание, и она не заметила, что Крэп унес Дарка, а после и сам ушел в прибежище духов. Когда к очагу Крэба приблизился Бран и молча встал поодаль, Эйла даже не обернулась. Тяжелое, клокочущее дыхание Изы говорило о том, что конец близок, но Эйла не желала верить в это. Она упорно рыскала по закоулкам своей памяти в поисках спасительного средства. «Надо попробовать припарки из коры пихты», — вспомнила она. «Да и отвар тысячелистника, пусть Иза подышит его паром. Можно еще заварить сухую чернику. Нет, это помогает только при обычной простуде. Что же может подействовать? Может, корни лопуха?» Эйла была полна решимости влить в Изу все известные ей целебные отвары и с ног до головы обложить ее припарками. Нельзя было пренебрегать ни одним средством, способным продлить жизнь женщины, заменившей ей мать. Эйла гнала прочь мысль о том, что скорая смерть Изы неотвратима. Уба тоже была озабочена болезнью матери, но все же от девочки не ускользнуло, что Бран удостоил их своим посещением. В соответствии с обычаями клана, мужчине не следовало приходить к чужому очагу в отсутствие хозяина. Увидев вождя, Уба засуетилась и принялась разбирать разбросанные в беспорядке вещи, переводя беспокойный взгляд с Брана на Эйлу. Но им казалось, и дела не было до ее растерянности. Уба не знала, как поступить. Крэп ушел, Эйла словно ослепла. Наверное, и самой стоит приветствовать вождя. Бран пытливо разглядывал трех женщин. Старую целительницу, Эйлу, ее преемницу, столь не схожую с людьми клана, и Убу, которая шла по их стопам. Бран с детства был привязан к своей сестре. Все радовались рождению Изы, баловали и ласкали ее, ведь их мать прежде уже произвела на свет здорового мальчика, которому со временем предстояло стать вождем. С ранних лет Бран ощущал себя защитником Изы. Будь его воля, он ни за что не отдал бы ее тому мужчине, хвостуну из Адири, который вечно донимал их брата Калеку. Но у Изы не было другого выбора, и она приняла свою участь безропотно. Хотя с тех пор, как мужчина ее погиб, она как будто воспряла духом. Как бы там ни было, она всегда оставалась достойной женщиной и превосходной целительницей. Клан осиротеет без нее. «Как выросла дочь Изы», — подумал вождь, пристально посмотрев на Убу. «Совсем скоро она станет взрослой женщиной. Пора подыскивать для нее пару. Надо отдать ее не просто достойному охотнику, но тому, к кому она чувствует расположение. Для охотника тоже намного лучше, когда его женщина предана ему всей душой. Лишь у одного молодого мужчины в клане еще нет подруги, у Ворна. Оуна тоже подросла, но ее нельзя отдать Ворну, который доводится ей братом. Придется Оуне ждать, пока Борг станет мужчиной. Впрочем, не будет беды, если она произведет на свет ребенка, прежде чем соединиться с Боргом. Кстати, этот парень старше, чем Оуна. Неплохо бы ему проявить побольше рвения, обучаясь охотничьим навыкам. Если он настолько взрослый, чтобы утолять свою надобность с женщинами, значит, для него настало время принести первую добычу. Что до Ворна, он наверняка будет хорошим мужчиной для Убы. Друг хорошо воспитал его. И я замечаю, Ворн частенько вертится вокруг Убы. Всякому ясно, он к ней неравнодушен. К Как и обычно, все мысли Брана были заняты кланом, судьбами и интересами людей, за которых он ощущал ответственность. Отвар девисила наконец остыл, Эйла разбудила задремавшую Изу и заставила ее выпить снадобье. Похоже, на этот раз Эйле не удастся вытащить Изу, пришло на ум Брану, когда он посмотрел на изможденную старую женщину. Почему только она так быстро одряхлела, недоумевал вождь. Из нас троих она самая младшая, а выглядит старше Крэба. Ему припомнилось, как давным-давно Иза вылечила его сломанную руку. Тогда ей исполнилось примерно столько же лет, сколько Эйле, когда она спасла брака. Но Иза в ту пору уже достигла зрелости и жила со своим мужчиной. Да, с тех пор рука почти не доставляла мне неприятностей, с благодарностью подумал Бран. Вот только в последнее время иногда ноет. Я ведь тоже старею. Недалек тот день, когда я не смогу выйти на охоту. И тогда вождем станет Брут. Готов ли он к этому? Спору нет. На великом сходбище он хорошо показал себя. Я хотел даже объявить его вождем прямо там, на празднестве, перед всем кланом. Он доблестный, смелый охотник. Все говорили, что мне повезло с преемником. Мне и в самом деле повезло. Я так боялся, что Урсус изберет Бруда, чтобы вместе с ним уйти в мир духов. Конечно, это большая честь, и все же я рад, что честь эта миновала сына моей женщины. Горн тоже был отважным и сильным охотником. Его уход — большая потеря для клана Норга. Мы гордимся теми, кого избирает Урсус, и все же горюем по ним. Сын моей женщины не удостоился великих почестей, зато он остался с нами. Брут не ведает страха. Пожалуй, он чересчур безрассуден. Молодому охотнику безрассудство пристало, но вождю необходимо здравомыслие. Он должен заботиться о благоденствии всего клана, должен решать, как устроить охоту так, чтобы она принесла удачу, и при этом избегать напрасного риска. Наверное, мне стоит время от времени поручать Бруду возглавить охотничий отряд. Пусть приучится все хладнокровно обдумывать, пусть перестанет кичиться своей смелостью. Самообладание и ответственность — вот главные доблести вождя. Почему только стоит Бруду увидеть Эйлу, он становится вспыльчивым и вздорным? Разве он не понимает, что унижает себя, опускаясь до стычек с женщиной? На вид Эйла не особенно привлекательна, но все же она женщина, к тому же смелая и решительная женщина. Хотелось бы мне знать, возьмут ли ее в клане родственников Зуга. Я так к ней привык, что если она покинет нас, мне будет ее не хватать. Такая целительница, как Эйла, принесет пользу любому клану. Я позабочусь о том, чтобы ее приняли достойно. Сейчас, когда Иза больна, Эйла забыла обо всем, даже о своем сыне, ребенке, за которым готова была последовать в иной мир. Чтобы спасти раненого, она решилась приблизиться к пещерному медведю. Немногие способны на такое. Эйла не уступает Бруду бесстрашие. И с годами она научилась владеть собой. Раньше она часто срывалась, однако на великом сходбище держалась безупречно. Она заслужила все похвалы, которыми ее осыпали. «Бран!» — слабым голосом окликнула Иза, приподнимаясь на подстилке. Она по-прежнему чувствовала себя старшей женщиной очага и беспокоилась о том, чтобы как следует принять почетного гостя. «Уба, приготовь вождю чаю», — распорядилась она. «Эйла, подай Брану подстилку. Эта женщина сожалеет, что не может сама услужить вождю». «Оставь, Иза. Я пришел не для чая. Просто мне захотелось тебя увидеть», — сказал Бран, усаживаясь рядом с больной. «Давно ты здесь?» — спросила Иза. «Нет, Эйла была занята. Мне не хотелось тревожить ни ее, ни тебя. На великом сходбище все сожалели, что тебя нет с нами. Сходбище прошло удачно. Наш клан опять признан лучшим. Охотники победили почти во всех состязаниях. Бруда первым избрали для участия в медвежьем ритуале. Эйла тоже хорошо показала себя. Она заслужила множество похвал». «От похвал мало проку. Когда человека слишком хвалят, это может рассердить духов. Лучшая награда для Эйлы — знать, что она хорошо показала себя и принесла честь своему клану». «Да, Иза, Эйла принесла нам честь. Ее признали целительницей, женщиной клана. Твоя дочь не посрамила тебя». «Ты прав. Эйла моя дочь. Такая же, как Уба. Духи были милостивы ко мне, они подарили мне двух дочерей, и обе пошли по моим стопам. Обучать Убу начала я сама, закончить предстоит Эйле. «Нет-нет», — перебила ее Эйла, — «у тебя будет время передать Убе все, что ты знаешь сама. Теперь есть кому поднять тебя на ноги. Вот увидишь, скоро ты будешь здорова», — с пылом убеждала она. «Скоро ты сама примешься обучать Убу. Эйла, девочка, духи зовут меня, и мне придется уйти вместе с ними. Они были так добры, что выполнили мое последнее желание и позволили перед смертью увидеть всех вас. Не годится заставлять их ждать». Бульоны, целебные отвары подкрепили больную. Блестящие от жира глаза, пламенеющие от жара глаза, пламенеющие на щеках багровые пятна придавали ей обманчиво оживленный, помолодевший вид. От лица ее словно исходило сияние, но то был не свет жизни. Брану уже случалось видеть нечто подобное. Он догадывался. Этот дух просвечивает сквозь истончившуюся оболочку, а значит, вскоре оставит бренное тело. Ога до темноты нянчилась с Дарком и только поздним вечером принесла уснувшего ребенка к очагу Крэба. Уба положила Дарка на меховую подстилку. Девочке было одиноко, тоскливо, но она не знала, к кому обратиться за утешением. Крэб лишь ненадолго вышел из своего святилища, смесью охры и медвежьего жира начертал на теле Изы таинственные письмена, сотворил над ней магические знаки и снова скрылся. Уба разобрала вещи, разложила их по местам, приготовила ужин, к которому никто не прикоснулся. Она старательно придумывала себе дела. Занятые руки немного отвлекали от тяжелых дум. Вскоре с работой по хозяйству было покончено. Осталось только сидеть и смотреть, как умирает мать. Наконец Уба свернулась в комочек на подстилке Эйлы и задремала, прижимая к себе ребенка. Девочка согревала малыша своим теплом и находила у него успокоение. А Эйла без устали хлопотала вокруг Изы, предлагая ей все новые средства и снадобья. Она боялась отойти от матери хотя бы на шаг, боялась, Иза уйдет навсегда, стоит ей отвернуться. Этой ночью не только Эйла не сомкнула глаз. Во всем клане лишь маленькие дети спали крепким сном. Пещера погрузилась во мрак, люди сидели у очагов, уставившись на затухающие угли или ворочались на своих подстилках. Ночь выдалась туманная, облака затянули небо, скрыв звезды. Сумрак, царивший в обиталище людей за пределами пещеры, превращался в непроглядную тьму. Окрестные леса тонули в ней без следа. Перед рассветом, когда ночная мгла еще не рассеялась, Эйла очнулась от неглубокого забытья и подняла голову. Эйла хриплым шепотом позвала Иза. «Что, Иза?» Эйла склонилась над больной. Глаза старой целительницы блестели в отсветах догорающего очага. «Я хочу кое-что сказать тебе, прежде чем уйду навсегда», — произнесла Иза, и руки ее упали на меховое одеяло. Разговор требовал от нее невероятных усилий. Иза говорила с трудом. «Тебе нельзя разговаривать, мать», — возразила Эйла. «Постарайся уснуть. Поговорим утром, когда тебе станет лучше». «Нет, девочка». «Не будем откладывать до утра, я не дотяну. Не говори так, ты будешь жить, ты не покинешь нас. Эйла, я ухожу, и ты должна с этим смириться. Не перебивай меня, времени мало». Руки Изы вновь упали, Эйла смотрела на мать, оцепенев от горя. «Эйла, ты всегда была мне дороже всех на свете. Сама не знаю почему, но это так. Даже мысль о разлуке с тобой казалась мне невыносимой. Но теперь я ухожу. Недалек тот день, когда Крэб вслед за мной отправится в мир духов. Бран стареет. Скоро вождем станет Брут. Эйла, ты знаешь сама, он не даст тебе житья. Дочь моя, любимая моя дочь, ты владеешь чарами целительства. В любом клане ты займешь достойное положение, даже если у тебя никогда не будет мужчины. Но ты женщина, Эйла, и мужчина тебе необходим. Ты не принадлежишь клану. Ты родилась среди других и осталась одной из них. Уходи отсюда, девочка. Отыщи людей своего племени». «Уйти?» — переспросила изумленная Эйла. «Но куда я пойду, Иза? Я не знаю, кто они, другие. Не знаю, где искать их. Другие живут к северу отсюда, на большой земле за полуостровом. Моя мать рассказывала мне, что один из них, мужчина, которого исцелила ее мать, пришел с севера». Иза смолкла, Несколько мгновений спустя, собрав последние силы, решительно повторила: «Здесь тебе нельзя оставаться. Нельзя, Эйла. Уходи. Найди людей своего племени. Найди своего мужчину». Внезапно руки Изы упали, веки ее смешились. Она глубоко вздохнула и опять открыла глаза. «Скажи Уби, что я любила ее. Но ты, моя старшая дочь, ты особенно дорога мне. Я всегда, всегда любила тебя больше всех». Дыхание Изы превратилось в слабое клокотание, которое постепенно затихло. «Иза, Иза!» — отчаянно закричала Эйла. «Мать, не уходи, не покидай меня! Прошу, не уходи!» Вопль ее разбудил Убу. Она вскочила и бросилась к Изе. «Мать! Нет, нет! Мать моя умерла! Мать моя оставила меня!» В поисках поддержки девочка устремила на Эйлу горестный взгляд. Она сказала, что любила тебя, Уба. Глаза Эйлы были сухи. Она еще не до конца осознала всю непоправимость случившегося. Крэп, услышавший крик Эйлы в своем святилище, хромая, приблизился к умершей. Всхлипывая, Эйла прижалась к нему. Все трое, охваченные горем утраты, обнялись. Крэп и Уба ощутили на своих лицах слезы Эйлы. Сами они не умели плакать. Но скорбь их была не менее глубокой. Глава 26. «Ога, ты не накормишь Дарка еще раз?» Орущий ребенок, которого Крэп держал на руках, мешал ему изъясняться, но Ога все поняла без слов. «Эйле пора самой покормить сына», — подумала она. «Вредно так долго не опорожнять груди». Но Мог-Ур, похоже, совсем извелся от переживаний. Иза умерла, а Эйла обезумела от горя. Ога не стала прибавлять ему хлопот. «Конечно, я покормлю его», — кивнула она и взяла Дарка на руки. Крэп побрел к своему очагу. Эбра и Ука уже унесли тело Изы, чтобы подготовить его к погребальному обряду. Эйла по-прежнему сидела недвижно. Волосы ее повисли жалкими космами, на щеках темнели грязные полосы, оставленные слезами и дорожной пылью. Она так и не сменила накидку, в которой проделала весь долгий путь с великого сходбища. Крэп несколько раз опускал ей на колени голодного ребенка, но Эйла, словно оглохнув и ослепнув, не замечала сына. Любой женщине известно, что крики ребенка в конце концов заставят мать очнуться от самой глубокой печали. Но Крэп был мужчиной. Он знал, что в случае нужды женщины часто кормят чужих детей и не хотел, чтобы Дарк страдал от голода. Поэтому он относил малыша то к Аге, то к Уке. Но их дети уже подросли, и молока у них было в обрез. Но у Оги, сыну, который лишь недавно пошел второй год, молока хватало, и она кормила Дарка с готовностью. Что до Эйлы, она, томимая душевной мукой, не обращала внимания на свои окаменевшие, налитые болью груди. Мог-Ур взял свой посох и удалился вглубь пещеры. В дальнем необитаемом углу были грудой сложены камни, а на покрытом пылью полу уже выдолбили неглубокую впадину. При жизни Изу, искусную целительницу, окружали почет и уважение. Высокое положение умершей и близость ее к духам, позволившим ей овладеть магическими чарами, обязывали похоронить ее внутри пещеры. Если кости Изы найдут покой в обиталище клана, духи, помогавшие ей, пока она была жива, не оставят ее соплеменников своими благодеяниями, и сама Иза в ином мире будет оберегать тех, с кем разделяла жилище. К тому же хищникам не удастся добраться до ее останков. Мог-Ур осыпал могилу тертой охрой и принялся совершать над ней ритуальные движения. Осветив землю, которой предстояло принять Изу, он направился к какому-то предмету, скрытому мягкой шкурой, и снял покров, обнажив тело умершей целительницы. Ее руки и ноги были согнуты и связаны красными веревками, так, чтобы тело приняло позу ребенка в утробе матери. Шаман испросил у духов милости, потом опустился перед мертвой на колени и принялся натирать окоченевшую плоть смесью охры и жира пещерного медведя. Иза, свернувшаяся в позе неродившегося младенца, нагая, покрытая красной краской, отождествляемой с кровью, проливаемой при родах, должна была войти в иной мир тем же путем, каким вышла из него. Никогда еще погребальный обряд не был так тяжел для Мог-Ура. Он потерял не только сестру. Иза знала его, как никто другой. Он никогда не жаловался, но ей было известно, как велики его страдания. Она сочувствовала ему, она любила его мягкую, отзывчивую душу, восхищалась его величием, могуществом и волей. Она заботилась о нем, она умела облегчить его боль. Благодаря ей он познал семейные радости. И хотя теперь, натирая ее тело охрой, он впервые прикасался к нему, она воистину была его женщиной, преданной и самоотверженной подругой, которую судьба дарует не всякому мужчине. Но она ушла, оставив его в одиночестве. Крэб вернулся к своему очагу с посеревшим от усталости лицом. Эйла по-прежнему сидела около опустевшей постели Изы, устремив взгляд в пустоту. Но когда Крэб принялся перебирать вещи умершей, она встрепенулась. «Зачем ты их трогаешь?» — спросила она, не желая расставаться ни с чем, что имело отношение к Изе. «Ищу сосуды и чаши, в которых Иза готовила снадобья. Все, что помогало ей исцелять, надо похоронить с ней вместе. Духи этих вещей будут сопутствовать ей в ином мире. Давай, я сама». Отстранив Крэба, Эйла собрала деревянные плошки и костяные чашки, в которых Иза отваривала и настаивала целебные травы, каменные ступки, в которых она растирала и измельчала коренья, сумку целительницы, сделанную из шкуры выдры, посуду, из которой Иза ела и пила. Все это она сложила на подстилку. Вещей, необходимых Изе при жизни, оказалось не так много. «Изе помогали исцелять не чашки и миски», — с досадой произнесла Эйла. Охваченная внезапной мыслью, она сорвалась с места и бросилась из пещеры. Крэб проводил ее грустным взглядом. Эйла переправилась через ручей и устремилась в луга, куда она так часто ходила вместе с Изой. Заметив заросли диких роз, она отломила несколько цветков, потом нарвала цветов тысячелистника, отвар которых облегчает боль и избавляет от лихорадки. Она носилась по лесам и лугам, собирая цветы и травы, которые использовала Иза. Чертополох, крестовник, дикие гиацинты. Все эти растения Эйла часто приносила Изи, и та готовила из них чудодейственные снадобья. Но сейчас она отбирала лишь те, что были украшены яркими благоуханными цветами. Неудержимые слезы струились по ее лицу при воспоминании о том, как они с Изой вместе ходили за травами. Эйла набрала такую огромную охапку, что с трудом удерживала ее в руках. Вдруг она заметила неподалеку переплетенные ветви лесного хвоща, покрытые мелкими цветочками. Тут же ей в голову пришла удачная мысль, так что она даже улыбнулась сквозь слезы. Вытащив из кармана накидки нож, Эйла срезала ветку, уселась на краю залитого мягким осенним солнцем луга и принялась оплетать ветку цветами, превращая ее в причудливый многокрасочный венок. Люди клана, оторопев от изумления, наблюдали, как Эйла, войдя в пещеру со своей гирляндой, направилась прямо к могиле матери и положила цветы рядом с телом Изы. «Они помогали Изе исцелять», — заявила она, словно вызывая всех остальных на спор. Но Мог-Ур одобрительно кивнул головой. «В самом деле, — думал он, — цветы — главные помощники Изы. Она знала все их свойства, все их секреты. Конечно, она будет рада, если они последуют за ней в мир духов. Хотелось бы знать, растут ли цветы там». Вслед за цветами в могилу опустили посуду и одежду Изы. Люди клана принялись засыпать углубление камнями, а Мог-Ур тем временем совершал магические знаки, умоляя дух великого Урсуса и дух Сайгака, покровителя Изы, проводить ее в иной мир. «Подождите», — вмешалась вдруг Эйла, — «я кое-что забыла». Она кинулась к очагу Крэба, вытащила из своей сумки целительницы две половинки расколовшейся ритуальной чаши, поспешно вернулась и опустила их в могилу. «Наверное, Иза хочет взять ее с собой. Ее все равно нельзя больше использовать». Мог-Ур вновь кивнул в знак согласия. «Эйла права, ритуальную чашу больше нельзя использовать. Никто, кроме него, даже не представляет, до какой степени Эйла права». И Мог-Ур возобновил свои магические телодвижения. Когда последний камень был опущен, женщины клана сложили на вершине каменной пирамиды сухой хворост. На этом огне полагалось готовить еду для поминальной тризны. После этого ему не давали погаснуть в течение 7 дней. Огонь должен был высушить мертвое тело, сделав из него мумию, и тем самым предотвратить разложение. Костер вспыхнул, и Мог-Ур жестами произнес погребальную речь, которой люди клана внимали, затаив дыхание. Он поведал духам, как в клане любили целительницу, избавлявшую от боли, побеждавшую недуги, которые были для людей окутаны тайной, как и сама смерть. Ритуальные жесты, которые использовал Мог-Ур, были традиционны для погребального обряда, но необычный пыл, с которым он совершал их, неизбывная печаль, которой был полон его взор, говорили больше, чем магические знаки. Глаза Эйлы оставались сухими. Она, не отрываясь, смотрела на пляшущие языки пламени, на плавные, полные невыразимой грации и красоты движения однорукого шамана, и чувствовала, что души их вновь сливаются. Мог-Ур словно вошел в нее и выразил ее скорбь, ее тоску и отчаяние. Но не только Эйла и Крэп были едины в своем горе. Эбра первая испустила горестный вопль, ее примеру последовали другие женщины. Уба, прижимая к себе Дарка, пронзительно завыла. Растворившись в общем порыве, она обрела облегчение. Лишь Эйла хранила безмолвие. Печаль ее была так глубока, что не находила выхода. Она долго стояла недвижно, словно завороженная игрой пламени, и очнулась от небытия лишь, когда Эбра потрясла ее за плечи. «Эйла, поешь. Это последняя трапеза, которую Иза разделит с нами». Эйла взглянула на женщину-вождя невидящими глазами, послушно взяла протянутую деревянную тарелку, положила в рот кусочек мяса, но, попытавшись проглотить его, едва не подавилась. Вдруг она резко вскочила и устремилась на открытый воздух. Оказавшись за пределами пещеры, Эйла понеслась прочь, продираясь сквозь заросли кустарника и спотыкаясь о камни. Она ослепла от рыданий, но ноги сами понесли ее знакомой тропой к маленькой пещере на горном лугу, убежищу, где она столько раз находила спасительный приют. Неожиданно, будто опомнившись, она повернула в другую сторону. С тех пор, как она показала свое пристанище Брану, пещера словно перестала принадлежать ей. К тому же слишком много томительных воспоминаний было связано с теми днями, когда она скрывалась здесь вместе с новорожденным Дарком. Эйла вскарабкалась на вершину утеса, который защищал пещеру клана от студеных зимних вихрей и от пронзительных ветров осени. Резкие порывы ветра едва не сбивали Эйлу с ног. Она опустилась на колени. Здесь, вдали от людей, наедине со своей тоской, она принялась заунывно причитать, покачиваясь в такт биением своего раздираемого скорбью сердца. Крэп, поспешивший из пещеры вслед за Эйлой, различил ее темный силуэт на фоне освещенных закатом облаков. Издалека до него доносились ее стенания. Старый шаман не мог понять, почему Эйла ищет одиночество, почему отказывается разделить свое горе с остальными. Печаль притупила присущую Крэбу чуткость, и он не догадывался, что Эйлу терзает не только боль утраты. Ее мучило ощущение собственной вины. Она упрекала себя в том, что оставила Изу и отправилась на великое сходбище. Она, целительница, покинула больную, нуждавшуюся в ее помощи, покинула женщину, заменившую ей мать. А когда помощь требовалась ей, Иза забывала о себе. Чтобы найти корень, сохранивший Эйле ребенка, она блуждала в горах под проливным дождем. Тогда она слегла, и это, без сомнения, приблизило ее конец. Эйла чувствовала, что виновата не только перед Изой, но и перед Крэбом. С тех пор, как она нечаянно проникла в тайное святилище, там, на сходбище, его что-то гложет. Помимо угрызений совести, Эйлу мучила лихорадка. Она давно уже ничего не ела, а груди ее стали твердыми, как камень. К тому же, как истинная целительница, она испытывала горечь, впервые в жизни не сумев совладать с недугом. Будь рядом Иза, она успокоила бы дочь, объяснив, что все людские ухищрения бессильны перед смертью. Но Иза ушла. Сейчас Эйле как никогда нужен был сын. Он не только избавил бы ее от телесных страданий, облегчив переполненные груди. Заботы о ребенке отвлекли бы ее, вернули к жизни. Но когда Эйла вернулась в пещеру, Дарк крепко спал рядом с Убой. По просьбе Крэба Ога снова накормила малыша. Эйла долго ворочалась на своей подстилке, сон не шел к ней, но, поглощенная печалью, она не осознала, что причина тому лихорадка и боль. Утром, когда Крэб проснулся, Эйлы уже не было в пещере. Она снова отправилась на вершину утеса. Крэб с тревогой смотрел на темнеющую в вышине фигурку. Но снизу он не мог различить, что Эйла больна. «Может, мне сходить и привести ее?» — спросил Бран, обеспокоенный поведением Эйлы не менее Крэба. «Не стоит, она хочет побыть одна. Не будем ей мешать», — возразил Крэб. Однако, взглянув на вершину утеса некоторое время спустя, он не увидел Эйлы. Волнение его росло, и вечером, когда Эйла так и не вернулась, он попросил Брана поискать ее. Крэбу пришлось горько пожалеть о том, что он отговорил Брана сходить за Эйлой раньше. Вождь вернулся с молодой женщиной на руках. Тоска, отчаяние, лихорадка совершили свое дело. Уба и Эбра вызвались ухаживать за целительницей клана. Эйла была в беспамятстве, она то дрожала от озноба, то горела в жару, и стоило коснуться ее раздувшихся грудей, вскрикивала от боли. «У нее пропадет молоко», — заявила Эбра. «Дарк ей уже не поможет. Молоко перегорело, ребенку его не высосать. Но Дарк еще слишком мал, ему не обойтись без молока. Что с ним станет? Что станет с Эйлой?» — в испуге спрашивала Уба. «Иза сумела бы помочь беде. Сумела бы это и сама Эйла, будь она в сознании». Даже Уба смутно припоминала, существуют притирки и отвары, способные все исправить. Но Уба была слишком молода и не решалась возражать Эбри, тем более женщина-вождя говорила так уверенно. Вскоре жар спал, но молоко у Эйлы пропало. Она не могла больше кормить сына. «У вечному выродку не место у моего очага, Ога. Твоим сыновьям не нужен такой брат». Брут в ярости потрясал кулаками. Ога съежилась у его ног. «Но Брут — это всего лишь маленький ребенок. Ему необходимо молоко. Ага и Ика не могут выкормить Дарка, а у меня молока с избытком, у меня его всегда вдоволь. Если я откажусь кормить сына Эйлы, он умрет с голоду. Меня это не волнует, пусть умирает. Его вообще не следовало оставлять в живых. Я сказал, у моего очага он жить не будет». Ога вдруг перестала дрожать и пристально взглянула на своего мужчину. Она все еще не верила, что он действительно запретит ей кормить сына Эйлы. Конечно, он будет рвать и метать, но в конце концов уступит. Он не способен на бессмысленную жестокость. Все знают, он ненавидит мать Дарка. Но не будет же он настаивать, чтобы ребенка заморили голодом. Брут, вспомни, Эйла спасла жизнь брака. Неужели ты хочешь погубить ее сына? За то, что она спасла брака, ее наградили сверх всякой меры. Ей подарили жизнь, хотя она совершила непростительное преступление. Ей даже позволили охотиться. Я ничем ей не обязан. «Нет, ей не дарили жизнь», — возразила Ога. «Ее предали смертельному проклятию, но она вернулась из мира духов, потому что так захотел ее покровитель. Если бы ее прокляли как следует, она бы не вернулась и не произвела бы на свет этого ублюдка. Если ее покровитель так о ней печется, почему у нее пропало молоко? Каждый скажет, сын ее обречен на несчастье. Он лишился материнского молока. Для ребенка не может быть большего несчастья. Он принесет несчастье к моему очагу. Я не допущу этого. Ога, все, разговор окончен». Ога отпрянула назад и смерила Бруда холодным взглядом. «Нет, Бруд», — произнесла она, — «разговор не окончен». Привычные робости смирения внезапно слетели с Оги. Злобное выражение на лице Бруда сменилось недоуменным. «Ты можешь запретить Дарку жить у твоего очага, это твое право. Но ты не можешь запретить мне кормить его. Мое право — кормить своим молоком любого ребенка. Ни один мужчина не помешает мне. Эйла спасла жизнь моему сыну, и я не дам ее сыну умереть. Хочешь ты того или нет, но Дарк будет молочным братом моим сыновьям». Брут оцепенел от изумления. Ему и в голову не приходило, что его женщина способна проявить своеволие. Ога всегда была так покорна, полна уважения к своему мужчине. Откуда в ней эта строптивость? Брут глазам своим не верил. Мгновение спустя его растерянность переросла в бешенство. «Как смеешь ты перечить своему мужчине, женщина? Я прогоню тебя прочь. Если ты прогонишь меня, Брут, я возьму своих сыновей и уйду. Возможно, кто-нибудь из охотников пожелает взять меня. Если же нет, я буду умолять Мог-Ура позволить мне жить у его очага, но я выкормлю ребенка Эйлы». Вместо ответа Брут сбил ее с ног ударом кулака. Обуревавшая его ярость требовала выхода. Он подскочил к Оге, намереваясь ударить ее еще раз, и вдруг резко повернулся. «Ничего, ее научат уважать своего мужчину», — твердил он про себя, направляясь к очагу Брана. «Эйла взбаламутила всех наших женщин. Сначала она заразила своим своеволием Изу, теперь внушила дерзкие мысли моей женщине», — заговорил он, едва переступив через камни, ограждающие очаг вождя. «Я запретил Оге кормить сына Эйлы. Сказал, что ее сыновьям не нужен увечный брат. Знаешь, что она ответила? Что выкормит его, несмотря на мой запрет. Что Дарк станет братом ее сыновьям, хочу я того или нет. Ты можешь в это поверить? Ога, моя женщина, всегда была такой послушной и смирной». «Ога права, Брут», — ответил Бран, стараясь держать себя в руках. «Твоя женщина может кормить любого ребенка, какого пожелает. Тебя это не касается. Мужчина не должен соваться в женские дела, у него есть более важные заботы. Очередная вспышка Бруда огорчила вождя до глубины души. Он понимал, Бруд уронил свое достоинство, вмешавшись куда не следует. Да и кому еще кормить Дарка, если не Оги? Мальчик принадлежит клану, на медвежьем ритуале он вкусил плоти и крови Урсуса, и клан должен заботиться о нем. Даже женщину, которая пришла из другого клана и не произвела на свет ни одного ребенка, не оставят без пропитания после смерти ее охотника. Конечно, удел ее будет довольно жалким, всякий назовет ее обузой, но пока в клане есть мясо, она получит свою долю. Брут может отказаться взять мальчика к своему очагу. Если Дарк поселится с ним, на Бруда лежит обязанность добывать ему еду и обучать его наравне с сыновьями Оги. Отказ от лишних хлопот не делает Бруду чести, но вождь был готов к этому. Неприязнь, которую Бруд питает Кейли и ее сыну, известна всем. Но запретить своей женщине кормить ребенка, принадлежащего клану, трудно было ожидать этого даже от Бруда. «Значит, ты полагаешь, что непокорство и злонамеренность Оги следует оставить без наказания?» — дрожа от злобы спросил Брут. «А как полагаешь ты, Брут? По-твоему, мальчика надо уморить голодом?» Брут вспыхнул и потупился, не решаясь ответить утвердительно. «Дарк принадлежит клану, Брут. Голова у него не такая, как у всех, но он сильный и крепкий ребенок и станет охотником, когда вырастет. В другом клане подрастает девочка, которая в будущем соединится с ним. Ты дал на это согласие. Почему же ты впал в исступление, узнав, что твоя женщина собирается кормить Дарка? Неужели ты не способен относиться к Эйли так, как подобает мужчине? Почему ты не даешь ей спокойно жить? Почему ты, мужчина, унижаешь себя, сводя счеты с женщиной? Или я ошибся, Брут, и тебя нельзя назвать мужчиной? Тебе нельзя доверить клан? Я просто не хотел, чтобы у сыновей Оги был вечный брат, в замешательстве ответил Брут. Угроза, прозвучавшая в словах вождя, мигом сбила с него спесь. Он пытался оправдаться, но ему не удалось придумать ничего убедительного. Брут, разве все мы не братья? Разве в каждом из нас не живет частичка всех людей клана? Разве охотнику не следует, рискуя собой, спасать жизнь другого охотника? Сейчас или потом Дарк станет братом сыновьям Оги. Или ты против древнего обычая? Бруду нечего было ответить. Он не мог признать, что ненависть к Эйли по-прежнему затмевает его разум. Не мог признать, что так и не выучился владеть собой и, значит, недостоин быть вождем. «Зачем только я отправился к Брану?» — мысленно корил он себя. «Я опять забыл. Он всегда берет ее сторону. На Великом Сходбище он так гордился мной, а сейчас опять сомневается, стоит ли доверять мне клан. И она всему виной. Хорошо, пусть Ога кормит сына Эйлы», — заявил он. «Но я не позволю, чтобы Дарк жил у моего очага». Брут знал, это его право, и не собирался поступаться им. «Ты полагаешь, увечье мальчика пройдет с годами, но я думаю иначе. Я не уверен, что он сможет стать охотником, и не желаю нести ответственности за его обучение». «Будь по-твоему, Брут. Я обещал перед всем кланом, что сам обучу мальчика охотиться. Я принял его в клан, я в ответе за него. Дарк будет охотником, я сделаю для этого все, что в моих силах». Брут резко повернулся и направился к своему очагу, но, увидев, что туда же спешит Крэб с Дарком на руках, вышел из пещеры. Лишь убедившись, что никто из соплеменников его не увидит, он дал выход своей досаде. «Все из-за Мог-Ура, из-за этого старого калеки», — пронеслось у него в голове. И тут же, испугавшись мести вездесущего шамана, он попытался прогнать крамольную мысль. Несмотря на всю свою отвагу, Брут страшился духов сильнее, чем все прочие охотники в клане. Он испытывал трепет перед человеком, который общался с духами на коротке. Ведь один, даже самый храбрый охотник, не способен противостоять целому сонмищу неведомых существ, в ведении которых находятся людские несчастья, болезни и смерть. Поэтому лучше не гневить шаманов, ведь им открыты желания и намерения духов. На Великом Сходбище молодые охотники частенько пытались нагнать друг на друга страх кошмарными историями о могурах, которые, обидевшись на недостаток почтения, насылали на провинившихся неисчислимые бедствия. По воле шаманов копья ломались в решающий момент, когтистые лапы и острые клыки хищников наносили ужасающие раны. Увечья и страдания становились уделом тех, кто дерзнул вызвать недовольство священных мужей. Правда, в клане Бруда ничего подобного не случалось, но не следовало забывать, что именно их Мог-Ур обладает несравненной властью. И все же порой Бруду казалось, что старый шаман скорее достоин насмешек, чем уважения. Всем остальным искореженное тело и изборожденное шрамами лицо Мог-Ура внушали благоговение. Тем, кто не знал его, он представлялся не человеком, а диковинным посланцем мира духов. Брут ухитрялся извлекать выгоду из страха, который охотники из других кланов испытывали при виде Мог-Ура. Наслаждаясь их испуганными взглядами, он утверждал, что ни во что не ставит шамана. Но бравада оставалась лишь бравадой. Весь клан питал непререкаемое почтение к пожилому хромоногому человеку, не способному даже охотиться. И в глубине души Брут не сомневался в его магической силе. «Хорошо, что Мог-Ур стар», — часто думал Брут. «Когда я стану вождем, шаманом будет Гуф». Гуф был ровесником Бруда, его товарищем по охоте. Помощника шамана не окружал ореол неземного могущества, и Брут не сомневался, лестью или силой он заставит Гува соглашаться со всеми своими решениями. О том, чтобы подчинить себе Мог-Ура, нечего было и мечтать. «Больше я не дам вождю повода усомниться в моем мужестве и выдержке», — обещал себе Брут, слоняясь по ближнему лесу. «Ни к чему подвергать себя опасности и утратить расположение Брана. Но придет день, когда вождем стану я». При этой мысли Брут сразу воспрял. «Тогда всем придется подчиниться моей воле, и Бран уже не сможет защитить Эйлу». Предвкушая скорое торжество, Брут припоминал все свои обиды на Эйлу. «Она настроила против меня вождя. Она настроила против меня даже Огу, мою женщину. Много раз она выказывала мне пренебрежение. Много раз похищала славу, принадлежащую мне по праву». Он упивался этими воспоминаниями. «Придет день, когда он отплатит за все свои обиды. И тогда она пожалеет, что духи привели ее в клан». Не только Брут досадовал на Мог-Ура. Трэп и сам укорял себя. Он полагал, что молоко у Эйлы пропало по его вине. Конечно, он хотел лишь добра ей и ребенку, а причинил непоправимое зло. Он ничего не понимает в женщинах, в том, как устроены их тела. Лишь на склоне лет ему довелось жить у одного очага с матерью и младенцем. Откуда ему было знать, что когда женщина кормит грудью, это необходимо не только ребенку, но и ей самой? Никто не сказал ему об этом, никто не предупредил. «Не надо же было такой беде случиться с Эйлой», — сокрушался Крэп. «Неужели причина тут в том, что сын ее с рождения обречен на несчастье?» Измученный раскаянием, Крэп упрекал себя в дурных намерениях, которые на самом деле у него отсутствовали совсем. Их не было и в помине. «Правда ли, что он беспокоился о голодном ребенке?» — спрашивал себя старый шаман. «Или хотел причинить боль Эйле, отомстить ей за то, что она, сама того не ведая, навсегда лишила его душевного спокойствия? Достоин ли он Урсуса, своего великого покровителя? Он, Мог-Ур, унизившийся до жалкой мести. Ему следовало служить людям клана образцом духовного величия. Возможно, клан, чей Мог-Ур столь ничтожен в своих помыслах, достоин своего печального удела. Предчувствие неминуемой гибели, уготованной его племени, тоска по умершей Изи, чувство вины перед Эйлой — все это погрузило Мог-Ура в неизбывное уныние. Он почувствовал, что земная жизнь — самое тяжелое испытание, выпавшее на долю его духа, близится к концу. Эйла ни в чем не упрекала Крэба, она винила лишь себя. И все же ей тяжело было смотреть, как сын ее сосет грудь другой женщины. Она была благодарна Оге, Аге и Ике, которые пришли к ней на помощь, но, как правило, она просила Убу отнести ребенка к другой женщине и побыть у чужого очага, пока Дарк не насытится. Эйла ощущала, что с утратой молока ослабла связь, соединяющая ее с сыном. Она по-прежнему горевала по Изи, корила себя за ее смерть и переживала за Крэба. Но старый шаман так глубоко ушел в себя, что она боялась его тревожить. Каждую ночь, прижимая к себе спящего Дарка, Эйла мысленно благодарила Бруда. Если бы он согласился взять к своему очагу ее ребенка, она лишилась бы даже этих недолгих часов близости с сыном. В ненастную осеннюю пору Эйла вспомнила про свою заброшенную прощу. Охота была хорошим предлогом побыть наедине с собой. Последний год Эйла почти не охотилась и утратила навык, но когда она снова взялась за оружие, к ней быстро вернулись прежняя ловкость и меткость. Она зачастую уходила в лес рано утром, оставляя Дарка на попечение Убы, и возвращалась затемно. Свежий воздух и движение пошли ей на пользу. Правда, она столкнулась с одним небольшим затруднением. тело ее достигло полного расцвета, и тяжелые груди, которые тряслись и дрожали, когда она гналась за добычей или перескакивала через препятствия, причиняли ей много неудобств. Эйва заметила, что мужчины носят набедренные повязки, защищающие наиболее чувствительные части их тела, и вырезала из кожи широкую полосу, которая завязывалась на спине и поддерживала грудь. Теперь ей ничто не мешало, и она не обращала внимания на любопытные взгляды, которые соплеменники бросали на ее необычный наряд. Охота укрепила силы Эйвы и немного отвлекла ее от грустных размышлений, хотя печаль по-прежнему камнем лежала у нее на сердце. Уба чувствовала, что у их очага поселилась тоска. Девочка скучала по матери, а Крэп и Эйва замкнулись в своих переживаниях. Лишь Дарк, по-детски жизнерадостный, напоминал о том счастье, которое раньше казалось Убе незыблемым. Даже Крэба, неунывающему мальчугану, иногда удавалось вывести из оцепенения. По своему обыкновению, Эйла с утра отправилась на охоту, а Уба хлопотала по хозяйству в глубине пещеры. Накормив Дарка, Ога принесла его к очагу старого шамана. Крэб был один, и ему пришлось самому возиться с ребенком. Сытый и довольный, Дарк не имел ни малейшего желания спать. На четвереньках он подполз к Крэбу и, вцепившись в его накидку, встал на свои мягкие, неокрепшие ножки. «О, вижу, ты скоро пойдешь», — жестами выразил одобрение Крэб. «Зима еще не кончится, а ты уже будешь вовсю бегать по пещере, мой мальчик». И он легонько похлопал малыша по круглому, тугому животику. Уголки губ мальчика поднялись, и он издал тот странный звук, который прежде Крэбу доводилось слышать лишь от одного существа. Он рассмеялся. Старый шаман опять похлопал мальчика, тот в ответ радостно захихикал, потерял равновесие и шлепнулся на свой круглый задок. Крэб помог ребенку встать на ножки и принялся пытливо разглядывать его. Ножки у малыша по-детски пухлые, кривые, но не до такой степени, как у других детей в клане. Даже сейчас видно, кости узкие, вытянутые и прямые. Наверное, решил Крэб, когда Дарк вырастет, он будет таким же высоким, как Эйла. Когда он родился, шейка у него была такой слабой, что казалось, он никогда не сможет держать голову. Но и у Эйлы тонкая длинная шея. Голова у мальчика не совсем такая, как у матери, хотя высокий лоб, несомненно, от нее. Крэб повернул головку Дарка, чтобы взглянуть на нее сбоку. Да, лоб он явно взял у Эйлы. Но брови, глаза, обширная затылочная часть — все как у людей клана. Эйла права, понял Крэб. Ее сын вовсе не увечный. Просто в нем ее черты соединились с чертами людей клана. Может, так происходит всегда, пришло в голову старому шаману. Духи соединяются, давая жизнь новому существу. Духи-покровители мужчины и женщины. Поэтому на свет появляются и мальчики, и девочки. Крэб в замешательстве покачал головой. Тут есть над чем поразмышлять. Долгой холодной зимой мысли старого шамана часто возвращались к сыну Эйлы. Он догадывался, что странный мальчик появился в клане неспроста, но не мог определить, каково его предназначение. Глава 27. «Но, Эйла, я совсем не такая, как ты. Я не могу охотиться. Куда я денусь, когда стемнеет?» — растерянно повторяла Уба. «Эйла, мне страшно». Лицо юной женщины выражало смятение. Эйле оставалось только пожалеть, что ей нельзя разделить изгнание с Убой. Убе еще не исполнилось 8 лет, и мысль о том, что ей придется провести несколько дней в полном одиночестве вдали от родной пещеры, приводила ее в ужас. Но это было необходимо. Покровитель Убы впервые вступил в бой. «Помнишь ту маленькую пещерку, где я пряталась вместе с Дарком? Отправляйся туда, Уба. Там ты будешь в безопасности. Каждый вечер я стану тебя навещать и приносить тебе поесть. Поверьте, несколько дней пролетят быстро. Не забудь взять с собой подстилку и уголек от костра, чтобы разжечь огонь. Там поблизости есть ручей. Конечно, тебе будет немного не по себе, особенно по ночам. Но подумай только, теперь ты взрослая женщина. Скоро ты соединишься с мужчиной и наверняка родишь ребенка, своего собственного ребенка», — утешала Эйла. «Как ты думаешь, кого выберет для меня Бран? А кого бы ты хотела, Уба? В клане лишь у одного охотника еще нет женщины, у Ворна. Хотя Борг тоже скоро станет охотником. Разумеется, Брану виднее. Вдруг он решит отдать меня кому-нибудь из старших, как вторую женщину. Но, честно говоря, я предпочла бы стать женщиной Борга. Мы с ним часто играли вместе. Знаешь, как-то раз он попытался по-настоящему утолить со мной свою надобность, но у него ничего не вышло. С тех пор он меня сторонится. К тому же он скоро станет взрослым охотником. Ему не пристало играть с девочками. Но ведь в клане есть еще и Оуна. Она давно достигла зрелости, и с Ворном ей соединиться нельзя, он ее брат. Бран отдаст ее или старшему охотнику, как вторую женщину, или изберет для нее Борга. Так что моим мужчиной, скорее всего, станет Ворн. Рила тоже размышляла о выборе пары для Убы и пришла к такому же выводу. Ворн давно уже стал взрослым мужчиной, и наверняка ему не терпится взять себе женщину, заметила она. «Скажи, он тебе по душе?» Он делает вид, будто меня не замечает, но из-под тишка бросает на меня такие взгляды. По-моему, он неплохой. Брут его привечает. Судя по всему, со временем Ворн станет вторым охотником в клане. Ты как целительница и сама займешь почетное положение, но для твоих будущих детей это очень важно. Когда Ворн был мальчишкой, он мне не слишком нравился. Но думаю, ты права, он действительно неплохой. Когда Бруда нет поблизости, он даже играет с Дарком. «Все рады поиграть с Дарком, кроме Бруда, конечно», — откликнулась Уба. «Все любят твоего сына». «Да, и у каждого очага он как дома. Несколько женщин кормили его грудью, и теперь всех женщин в клане он зовет матерями», — сказала Эйла. Лицо ее слегка омрачилось и тут же просияло. «Помнишь, как он явился к очагу Грода, словно жил там с рождения?» «Еще бы не помнить». Я пыталась отвернуться, но ничего не могла поделать со своим любопытством. Дарк подошел к Уке, назвал ее матерью, а потом направился к Гроду и забрался к нему на колени. Да, Грод прямо оторопел от удивления. А Дарк сполз у него с колен и двинулся к копьям Грода. Наверняка Грода не слишком обрадовало такое бесцеремонное вторжение.